храбрый Мазино и ведьма. Случилось все это в Покапалье, маленьком горном селении. Его домишки толпятся на самой макушке высокого холма. Склоны холма до того круты, что когда курам приходит время нести яйца, жители Покапалье каждой несушке подвязывают полотняный мешочек, а не подвяжи, яйца так и покатятся вниз по склону, прямо к подножью холма, поросшему густым лесом. По одному этому видно, что жители Покапалье вовсе не такие лежебоки, какими они слывут. О беднягах вообще много чего рассказывают. Сложили даже поговорку. В Покапалье все наоборот. Осел погоняет, хозяин ревет. Но поговорку эту придумали крестьяне из долины. Ведь жители долин только ищут случая посмеяться над жителями гор. А над покопальцами смеялись особенно охотно. «За что же?» — спросите вы. «Да только за то, что те были людьми покладистыми и никому ни в чем не перечили». «Эй!» — отвечали они насмешникам. «Дайте срок, вернется наш Мазино. Посмотрим тогда, кто заревет громче, мы или вы». Но покопальцы знают, кто такой Мазино, а вы не знаете. Ну так вот, Мазино — это любимец всего селения. Не подумайте, что он какой-нибудь богатырь. Вовсе нет. Мазино родился сущим заморышем, маленьким и хилым. Мать испугалась, что он совсем раздумает жить на свете, и решила выкупать его в теплом вине. Отец Мазино до красна раскалил на огне подкову и сунул ее в лохань с вином, чтобы оно нагрелось. После такого купания Мазино и стал хитрым, как вино, и крепким, как железо. А в люльку маленького Мазино положили скорлупки незрелого каштана. Ведь всякому известно, что горькие зеленые каштаны делают человека умным. И верно. Мазино ума занимать не надо было, своего хватало. Вот каков Мазино. Откуда же он должен был приехать? Из Африки. Он там служил в солдатах. А между тем в Покапалье начало твориться что-то непонятное. Каждый вечер ведьма Мичелина похищала из стада покопальцев то корову, то быка. Страшная ведьма Мичелина жила в лесу у самого подножья холма. Стоило ей только дунуть, и коровы как не бывало. Крестьяне слышат, как с наступлением темноты ведьма шуршит и возится в лесу. Стучали от страха зубами и падали на колени, призывая всех святых. Они даже стихи сложили. «Осел погоняет, хозяин ревет, внизу под горой Мичелина живет. Мы ночью боимся ступить на порог. Чихнет Мичелина, мы валимся с ног. Глухими ночами все снова и снова у нас исчезают быки и коровы. Ужасная ведьма! Всех бедствий причина. Дрожите, бегите, идет Мичелина. Раньше в Покапалье коровы паслись сколько хотели и когда хотели, а ночевали где придется. Теперь их на ночь сгоняли на полянку, выставляли дозорных и разводили огромные костры. Но это не помогало, потому что стоило проклятой ведьме Мичелине зашевелиться в кустарнике, как дозорные жались к костру, затыкали себе уши пальцами и зажмуривали глаза. А чуть рассветет, глядь, опять в стаде не хватает одной, а то и двух коров. Тут дозорные принимались вопить и плакать, трясли кулаками и посылали ведьме проклятие. Не подумайте, что коров не искали. Крестьяне покопали, устраивали даже облавы, только, разумеется, днем. Но ни коров, ни самой Мичелины они так ни разу и не видели. С наступлением дня Мичелина исчезала, оставляя только следы огромных сапог на сырой земле да пряди длинных черных волос на колючих ветках кустарника. Пришлось бедным покопальцам запереть своих коров в хлевах и ни на шаг не выпускать оттуда. Шли недели и месяцы. Коровы в заперти совсем захерели. Они так отощали, что вместо скребницы их можно было чистить граблями. Зубья грабель, как по мерке, приходились между торчавшими ребрами. Никто не отваживался водить скотину на пастбище. Никто не ходил в лес, и грибы, которых никто не собирал, вырастали величиной с зонтик. Жители Покопальи каждый вечер сходились на деревенской площади, чтобы решить, что же им делать. Вечера в горах холодные, и покопальцы разводили костер. Сидя у огня, они чесали затылки и на все лады кляли свою несчастную судьбу, а заодно и ведьму Мичелину. Чесали они затылки 7 дней, чесали 2 дня 7 дней, чесали 3 дня 7 дней и, наконец, надумали просить защиты у самого графа. Граф жил в круглом замке на вершине соседнего холма. Замок был обнесен высокой каменной стеной, густо утыканной поверху гвоздями и битым стеклом. Вот в одно прекрасное утро покопальцы подошли к воротам замка. Они сняли свои круглые рваные шляпы и только потом осмелились постучать в ворота. Им открыли, и покопальцы очутились во дворе замка. Они увидели множество графских наемных солдат. Солдаты сидели на земле и мазали свои пышные рыжие усы оливковым маслом. А посреди двора в бархатном кресле восседал сам граф. 4 солдата, могучие, как молодые дубы, старательно расчесывали графу его длинную-предлинную черную бороду 4 гребешками. Чесали они ее с самого верху до самого низу, а потом опять с самого верху до самого низу. Старший из покопальцев долго переминался с ноги на ногу, наконец набрался храбрости и заговорил. «Мы пришли, чтобы просить у вашей светлости помощи». Граф не промолвил ни слова. «Проклятая ведьма Мичелина, — продолжал старик, — совсем нас замучила». Граф не промолвил ни слова. «Мы хотим, — добавил старик, — просить вашу светлость о великой милости. Прикажите своим солдатам изловить ведьму Мичелину, чтобы мы спокойно могли пасти наших коров». Тут граф открыл рот. «Если я пошлю в лес солдат, мне придется послать и капитана». Крестьяне радостно заулыбались. «Но если я пошлю капитана, — сказал граф, — с кем же я буду играть по вечерам в лото?» Крестьяне упали на колени. «Смилуйтесь, сеньор граф, помогите нам!» А солдаты вокруг зевали во всю глотку и мазали рыжие усы оливковым маслом. Граф сказал: «Я граф, и стою 3, поэтому скажу вам: нет, нет и нет. Да и вообще, раз я не видел вашу ведьму Мичелину, значит, никакой ведьмы нету». Тут солдаты зевнули в последний раз, взяли ружья наперевес и стали медленно наступать на покопальцев. Те пятились и сами не заметили, как очутились за воротами. Ничего другого не оставалось покопальцам, как снова собраться вечером на площади, развести костер и чесать затылки. Через час кто-то из крестьян сказал: «А не написать ли нам Мазино?» Все обрадовались. написали письмо и отправили. И вот как-то вечером Мазина явился на побывку. Сколько тут было шуму и радости! Мазина обступили со всех сторон. Его расспрашивали наперебой и рассказывали наперебой. Через каждые два слова поминали ведьму Мичелину. Мазина всех выслушал, а потом заговорил сам. «В Африке я видел людоедов, которым приходилось питаться саранчой, потому что люди не соглашались, чтобы их ели. В море видел я рыбу, обутую в туфлю и башмак. Она хотела стать царицей рыб, только потому что у ее подруг не было ни туфли, ни башмака. Видел я в Сицилии женщину, у которой было 70 сыновей и всего один котелок для супа. Видел, как в Неаполе люди мчатся по улице, не двигая ногами, потому что если двое неаполитанцев остановятся посудачить на углу, от их крика поднимется такой ветер, что во всех четырех улицах невозможно устоять на месте. Видел людей черных и белых, желтых и красных, видел худых, как буйвол, и толстых, как щепка, видел немало храбрецов, а еще больше трусов. Но таких трусов, как в моей родной Покопавье, я еще не встречал. Односельчане слушали речи Мазину, развесив уши и разинув рты. Однако, когда он дошел до конца, рты их захлопнулись, и они в первый раз призадумались, не следует ли им обидеться. Но Мазина не дал им времени подумать об этом как следует. Он заговорил снова. «Сейчас я задам вам три вопроса, а когда пробьет полночь, я отправлюсь ловить вашу ведьму Мичелину. Где уж тут было обижаться?» «Спрашивай, спрашивай!» — хором закричали покопальцы. «Пусть первым!» — отвечает цирюльник. «Много ли бород пришлось ему брить и стричь за последние полгода?» И цирюльник ответил. «Бороды мягкие, бороды жесткие, бороды длинные, бороды плоские, холеные бороды грязные, курчавые бороды разные. Стригу я и брею без счета, такая уж наша работа». «Так я и думал», — сказал Мазину. «Теперь пусть скажет сапожник. Много ли сапог заказывали тебе за последние полгода?» «Ай-мэ!» — вздохнул сапожник. «Я звонкие цокколи делал, бывало, и туфли с резным каблуком. Видать, Покопалье совсем обнищало. Сижу я без дела, хожу босиком». «И это похоже на правду», — сказал Мазина. «На третий мой вопрос пусть ответит веревочник. Много ли веревок продал ты за последние полгода?» И веревочник ответил. «Веревки прочные, плетеные. Веревки крепкие, крученые, бечевки, дратву и канат, тесемки, нитки и шпагат. За прошедшие недели у меня скупить успели». «Теперь, пожалуй, все», — сказал Мазина. «Очень уж я устал с дороги. Вздремну часок-другой. Разбудите меня ровно в полночь, и я схожу за ведьмой». Мазин улегся у костра, надвинул на глаза свою солдатскую каску и захрапел. До самой полночи, пока пальцы сидели не шевелясь, даже вздохнуть боялись, чтобы не разбудить солдата. Ровно в полночь Мазинов вскочил на ноги, выпил котелок теплого вина, трижды сплюнул в костер и, не взглянув ни на кого, зашагал по дороге к лесу. Односельчане принялись ждать. Понемножку все поленья в костре превратились в уголь. Потом все угли превратились в пепел. Потом пепел стал чернеть. К этому времени и вернулся Мазина. Он тащил Кого бы вы думали? Самого графа. Мазина тащил его за длинную черную бороду, а граф просил, вопил, упирался и легался. «Вот вам ваша ведьма!» — сказал Мазина. И, оглядевшись кругом, озабоченно спросил. «А куда же вы поставили горячее вино?» Хотя от костра еще шло тепло, граф весь сжался в комочек, словно муха в осеннюю стужу. А покопальцы смотрели то на графа, то на Мазина и слова не могли выговорить от удивления. «Ну, чему тут удивляться?» — прикрикнул на односельчан Мазина. «Все очень просто. У ведьмы Мичелины была длинная борода. А цирюльник сказал, что все вы исправно бреетесь. Значит, ни один из жителей Покопальи не мог быть ведьмой Мичелиной и оставлять на кустах клочья бороды. Ведьма Мичелина обувалась в добрые сапоги, а сапожник говорил, что покопальцы забыли, как башмаки надевают на ноги. Значит, опять-таки, никто из вас не был ведьмой Мичелиной и не оставлял на земле следов огромных сапог, подбитых гвоздями. А если бы ведьма Мичелина была и вправду ведьмой, зачем бы ей, скажите на милость, покупать столько веревок? Ведь нечистой силе не надо привязывать краденую скотину. Да куда же запропастилось горячее вино?» Тем временем граф пытался спрятаться в свою собственную бороду, потому что прятаться больше было некуда. Мазина спросил, «Что же с ним делать?» Пока пальцы, которые до сих пор молчали, теперь принялись кричать все разом, «Удавить его собственной бородой! Поставить в огород вместо пугала! Посадить в мешок с шестью собаками и шестью кошками!» «Эй!» — сказал Мазина, — «от всего этого мало толку. Прежде всего пусть вернет всех украденных быков и коров. Пусть вычистит хлева, в которых из-за него заперт скот покопальцев. Ну а потом пусть пасет стадо до тех пор, пока ребра коров не покроются мясом и жиром». Так и сделали. А Мазина, устроив дела односельчан, снова отправился служить в солдатах.